Глава 5. Оруэлл становится Оруэллом. Испания, 1937 год. Оруэлл отправил рукопись дороги на Уиган-Пирс своему издателю 15 декабря 1936 года и через неделю уехал в Испанию. Он задержался в Париже ради разговора с писателем Генри Миллером, которым восхищался. Оруэлл прибывал в Барселону накануне Рождества, и Миллер подарил ему вельветовый пиджак. Так начинались 7 месяцев, ставшие самыми важными в политической жизни Оруэлла. Увиденное на гражданской войне в Испании предопределило содержание всего, что он впоследствии напишет. Между барселонскими улицами 1937 года и пыточными камерами 1984-го прямая связь. Однако в конце 1936 года дела обстояли совершенно иначе. Барселона, столица Каталонии на северо-востоке Испании, была главным центром сопротивления правым, объявившим войну Испанской Республике. Оруэлл отправился туда формально для того, чтобы писать о гражданской войне, но почти сразу присоединился к противникам правых. Можно сказать, он впал в эйфорию, окунувшись в подлинно революционную атмосферу, где каждый человек видел в другом товарища. Впервые в жизни он наблюдал организацию рабочего класса. Главное, там была вера в революцию и будущее. «Ощущение внезапного перехода в эпоху равенства и свободы», — писал он. Другие приезжие испытывали тоже пьянящее чувство. Китти Боулер, молодая американка-антифашистка, писала матери. «Здесь складывается новый мир. Ее соотечественнице, Лоис Ор, понравилось, что анархисты выбрали в качестве талисмана морячка Папайя и, собирая деньги для своей партии, продавали значки и шарфы с изображением этого мультяшного персонажа, размахивающего красно-черным флагом, но отметила, что Микки Мауса признали внепартийным. В эссе о Диккенсе, написанном несколько лет спустя, Оруэлл между делом отметил, что и Папай, и Микки являются вариациями Джека Покорителя Великанов. Прибыв в Барселону, австрийский марксист Франц Боркинау словно бы высадился на континент, отличающийся от всего виденного прежде. Здесь всем руководили рабочие. Полиции почти не было видно. В каждом видели товарища. Боркинау не мог знать, что в следующем году будет замучен полицией коммунистической Испании за недостаточную веру в коммунизм. Лоис Ор тоже вскоре окажется в тюрьме под надзором коммунистов. Изучая обстановку в городе, Оруэлл спросил одну англичанку, как попасть на фронт. Она отнеслась к незнакомцу с подозрением и потребовала показать документы. «Он расположил меня к себе, указав на армейские ботинки, висящие за плечом», — вспоминала она. Это был убедительный штрих, свидетельствовавший, что человек знает, во что ввязывается, и, возможно, имеет определенный воинский опыт. Поступая на службу добровольцем, Оруэлл указал в документах в качестве рода занятий бакалейщик, что было, в общем, правдой в свете его недавнего экскурса в сферу деревенской торговли. Оруэлл направился на фронт, находившийся примерно в 120 километрах от Барселоны. Там его встретил Боб Эдвардс, координатор британских добровольцев на этой территории. Он вспоминал момент появления Оруэлла так. «Он подошел ко мне размашистым шагом, 187 сантиметров роста, в своем гротескном облачении, вельветовые бриджи для верховой езды, портянки защитного цвета и громадные ботинки, заляпанные грязью, желтая куртка из свиной кожи, шоколадного цвета подшлемник и бесконечно длинный вязаный шарф цвета хаки, много раз обмотанный вокруг шеи и поднимающийся до ушей, а также с немецкой винтовкой старого образца за плечом и двумя ручными гранатами, свисавшими с пояса. Оруэлл остался верен себе. Первое, что поразило его по прибытии в зону боевых действий, — всепроникающее зловоние. «Мы были возле линии фронта, достаточно близко, чтобы чувствовать запах, характерный запах войны. По моему опыту, это запах экскрементов и гниющей пищи». Пожалуй, в этом предложении весь Оруэлл. Он прямым текстом описал мрачное наблюдение и умудрился трижды употребить слово «запах». На фронте он не нашел никакой романтики. Это было тоскливо, утомительно и временами чудовищно. Мы едва успели скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался новый выстрел. И один из наших ребятишек отскочил от бруствера. Кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и каким-то образом умудрился взорвать затвор. Осколки разорвавшейся гильзы в клочья порвали ему кожу на голове. Это был наш первый раненый, и ранил он себя сам. Практически случайно, как он сам признавался, Оруэлл вступил в подразделение, сформированное ПОУМ. Partido Obrero de Unificación Marxista, рабочей партией марксистского единства. Это была крайне левая фракция, разумеется, оппозиционная франкистскому фашизму, но в политическом отношении отличавшаяся прежде всего антисталинизмом. Она стояла на расплывчато-троцкистских позициях в то время, когда Троцкий представлял смертельную угрозу для советской картины мира, притягивая к себе социалистов, не являвшихся сталинистами. По этой причине он стал парией для испанской коммунистической партии, находившейся под контролем Советов. В Каталонии только газета «ПОУМ» критиковала показательные процессы, начавшиеся в Москве летом 1936 года, когда Сталин покончил с большинством бывших товарищей большевиков. Присоединяться к ПОУМ было опасно, намного опаснее, чем казалось Оруэллу. Зато он получил идеальную позицию для наблюдения, с высоты которой охватил взглядом великий идеологический кризис своей эпохи. Оруэлл не мог знать, что НКВД, советская разведслужба, глубоко вовлеченная в ситуацию в Испании, уже обратила на ПОУМ безжалостный взгляд. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР с 1934 по 1946 годы. Центральный орган государственного управления по борьбе с преступностью, обеспечению госбезопасности, а также орган внешней разведки. Александр Орлов, глава советской разведки в Испании, тремя месяцами ранее заверил свое руководство, что если и когда это понадобится, троцкистская организация ПОУМ легко может быть ликвидирована. Весной 1937 года фракция была разогнана. Оруэлл с товарищами получили клеймо предателей. Оказавшись в окопах, он заметил, что за ним следует собака с написанными или выжженными на боку буквами ПОУМ. Возможно, вид этого политизированного животного привел его к замыслу книги о свиньях-сталинистах, которую он напишет 7 лет спустя. Более того, в более поздние годы он заведет черного пуделя, которому даст кличку Маркс. В честь кинокомика Грауча или Карла остается неясным. Обжившись на фронте, Оруэлл жаловался, как всегда жалуются солдаты. «Ничего не происходит. Никогда ничего не происходит». Его подразделение имело приказ сообщать о звоне церковных колоколов, потому что войска националистов служили католическую мессу, прежде чем пойти в серьезную атаку. Информации о том, действительно ли это предупреждало о планах врага, не сохранилось. Солдатом он был очень умелым, вспоминал другой британский доброволец Стефорд Котман. Учитывая опыт полицейской службы в Бирме, Оруэлла почти сразу назначили командиром отделения из 12 человек. Он строго следил, чтобы винтовки его солдат всегда были вычищенными и смазанными, а также предпринимал вылазки на нейтральную полосу между линиями укреплений воюющих сторон, собирать картофель. Лишь раз он нарушил дисциплину, застрелив крысу, из-за чего его товарищи решили, что их атакуют. Эдвардс, лидер британских добровольцев в этом краю, вспоминавший, что Оруэлл испытывал навязчивый страх перед грызунами, которые по ночам объедали их ботинки, с некоторым раздражением описывал один случай. Все было тихо, как вдруг раздается ужасный грохот. Это был Оруэлл. Он застрелил крысу в своем блиндаже. Звук выстрела разнесся по всему участку фронта, и фашисты решили, что началась атака, знаете ли. В нас полетели снаряды, двинулись бомбардировщики. Они разнесли нашу столовую, наши автомобили. Все разнесли. Очень дорогой получился выстрел в крысу. Большую часть времени на участке фронта, где находился Оруэлл, было затишье, даже застой. Так что он подумывал отправиться на юг к Мадриду и вступить в интернациональную бригаду. Эдвардс его отговорил, сказав, что политрук бригады казнит бойцов с троцкийским уклоном. В феврале 1937 года жена Оруэлла Эйлин приехала в Барселону и поступила на работу в группу независимой рабочей партии ILP, отколовшейся от лейбористов. Она нашла номер в отеле «Континенталь» на главной улице Рамбла, всего в нескольких шагах от канцелярии ПОУМ. В середине марта она поехала на фронт навестить мужа и в письме его литературному агенту сообщила: «Мне разрешили провести в окопах на линии фронта весь день. Фашисты стреляли из легких орудий и довольно много из пулеметов». В письме матери она умолчала об обстрелах, заметив только: «Я в полном восторге, что оказалась на фронте». В карауле Оруэлл коротал время в мечтах о том, как получит увольнительную и съездит на море с Эйлин. «Как мы тогда отдохнем?» — писал он ей. Он также питал надежды скоро порыбачить. Это было одно из любимых его занятий. В конце апреля, через 115 дней пребывания на передовой, Оруэлл действительно получил возможность съездить в Барселону. Среди прочего, он мечтал о полной дезинсекции и горячей ванне. Однако вожделенного отпуска на морском берегу не получилось. Оруэлл оказался совсем в другом городе, откуда исчезла революционная атмосфера. Он также с удивлением заметил, что пока сам он на фронте терпел плохое снабжение, республиканские офицеры фланировали по городу в отличной экипировке и с личным оружием. «Мы на фронте не могли раздобыть пистолеты, как ни старались. Велась официальная пропагандистская кампания против ополченцев, не состоящих в коммунистической партии. Русские, снабжавшие республиканцев, решили, что левые антисталинисты являются более насущной угрозой, чем франкисты, и НКВД начал кампанию против ПОУМ. В частности, под Барселоной был устроен тайный крематорий для уничтожения тел убитых. Ощущение смутной угрозы нависло над городом. Буря разразилась 3 мая, недели через две после прибытия Оруэлла в Барселону с фронта. В холле отеля «Континенталь» друг сказал ему: «Я слышал, на телефонной станции что-то случилось». Это была попытка полиции вернуть под свой контроль здание станции, захваченное анархистами. Оно находилось на другой стороне улицы, наискось от отеля «Коллон», где останавливался Черчилль, отдыхая в декабре 1935 года, и нашел тамошнюю кухню великолепной. Руководители местного отделения Коммунистической партии Испании также любили этот отель. С началом гражданской войны они заняли его и превратили в региональную штаб-квартиру. Через несколько часов, когда Оруэлл был на улице Рамбла, началась стрельба. Знакомый по фронту американец схватил его за руку и сказал, что люди из ПОУМ собираются в отеле «Фелкон» в дальнем конце улицы. Там они увидели руководителей фракции, раздающих винтовки и патронташи. Оруэлл переночевал в кабаре, занятом Поум, укрывшись сдернутым со сцены занавесом. Утром улицы были перегорожены баррикадами из гравия и булыжников, вывороченных из мостовой. За одной из них развели огонь. Бойцы жарили яичницу. На Плаза де Каталунья, как вспоминал Оруэлл, в окне возле второго О в огромной вывеске «Колонн» был установлен коммунистами пулемет, простреливающий всю площадь. Опыт майских уличных боев, легший в основу книги, побудил Оруэлла к размышлениям о политике тех лет. Оруэлла потрясло, что его товарищи по ПОУМ объявили троцкистами, фашистами, предателями, убийцами, трусами, шпионами и так далее. Члены ПОУМ оказались особенно уязвимы, поскольку фракция была маленькой и плохо вооруженной. Никто не предполагал, что придется переходить на подпольное положение, и не подготовился к этому. Оруэлла поставили в караул на крыше театра «Полиорама», увенчанного двумя одинаковыми куполами. Оттуда просматривалась вся улица Рамбла. Напротив театра стоял отель «Континенталь», где они жили с Эллен. На крыше разместили огневую точку для защиты лидеров ПОУМ, обосновавшихся на той же улице. Пока Оруэлл был в карауле, прибыл один из его давних коллег по букинистической лавке в Хэмпстеде, Джон Кимчи. «Боевые действия шли по большей части в 1-2 милях оттуда», — вспоминал Кимчи. Оруэлл рассказал ему, как плохо обучены и экипированы ополченцы ПОУМ. Борясь со скукой, он прочел несколько книг в мягких обложках, купленных несколькими днями ранее. 7 мая во второй половине дня прибыло пополнение правительственных войск в количестве около 7 тысяч человек, и бои закончились. Оруэлла снова впечатлило то, как хорошо были экипированы тыловики по сравнению с его фронтовой бригадой. При этом правительство обвинило в начале уличных боев ПОУМ, самую слабую из крайне левых фракций, и это вызвало у Оруэлла отвращение. Оруэлл пришел к определенным выводам, противоречившим левым догмам того времени. В период, когда левая солидарность считалась обязательной и правильной позицией, Оруэлл начал проникаться подозрениями. Наблюдая бои в Барселоне между различными антифашистскими фракциями, он заметил. «Между тем возникало омерзительное чувство, что кто-то из твоих друзей, возможно, сдает тебя тайной полиции». Фактически, события в Барселоне заставили его исследовать левые движения, как раньше империализм и капитализм. Он заключил: «Коммунистическая партия вместе с Советской Россией направила весь свой авторитет против революции. Она исполнилась решимости методично искоренить антикоммунистические элементы левого движения. Сначала ПОУМ, затем анархистов, за ними социалистов. Однако высказать это публично значило бы стать современным еретиком». Оруэлл был потрясен, поняв, что левые газеты не точно освещают ситуацию и не стремятся к точности, наоборот, сознательно верят лжи. «Одно из самых мрачных следствий этой войны — она научила меня, что левая пресса ровно такая же лживая и бесчестная, как правая», — писал он. Поэтому целью его работы на протяжении всей жизни стало стремление установить точные факты, как бы это ни было трудно или непопулярно. 10 мая 1937 года Оруэлл вернулся из Барселоны на фронт, где ПОУМ еще воевала. Хотя в Барселоне ее деятельность уже подавляла правительство. 11 мая ПОУМ была названа в газете «Дейли Окео» пятой колонной Франко. На стенах барселонских домов появились плакаты «Маска сорвана». Лицо с отметиной ПОУМ из-под которого выглядывает лицо фашиста. Это была классическая пропаганда в духе большой лжи. Бойцам ПОУМ на фронте не сказали, что в Барселоне фракция запрещена, а городские газеты умалчивали о чистках. Оруэлл предполагал пробыть на фронте до конца лета, но на рассвете 20 мая, проходя по траншеям, чтобы проверить посты, он был ранен. Оруэлл знал, что подвергает себя опасности. Его окоп был обращен на запад, и солнце восходило за его спиной, а голова при его высоком росте четко вырисовывалась на фоне неба мишенью для вражеских снайперов. Момент ранения Оруэлл описал впоследствии так. «Я почувствовал себя в центре взрыва и увидел слепящую вспышку. Почувствовал резкий толчок. Не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов. И одновременно меня охватила противная слабость. Казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, уложенные на бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко. Пуля свалила его на землю. Все это заняло меньше секунды. Все тело одеревенело. В глазах был туман. Я знал, что ранение тяжелое. Но боли, в обычном смысле слова, не чувствовал. Часовой американец, с которым он разговаривал, склонился над ним. «Эй, да ты ранен!» Этот американец, Гарри Милтон, вспоминал. «Я думал, он не выживет. Он сильно закусил губу, и я подумал, что ранение должно быть серьезное. Но он дышал. Глаза двигались». Оруэлл оставил одно из лучших описаний чувств человека, тяжело раненного пулей и считающего, что умирает. Он знал, что в него попали, но не знал, куда. Оказалось, это было ранение в горло. Я понял, что моя песенка спета. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное выжили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь из уголка рта. Оруэлл решил, что пробита артерия. Значит, жить остается считанные минуты. Прежде всего, вполне добропорядочно. Я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Однако минуты шли, а он не умирал. Оруэлл не мог знать, что ему невероятно повезло. Пуля прошла сквозь крохотный, около сантиметра, промежуток между сонной артерией и гортанью и ушибла голосовые связки. Попади она чуть левее или правее, он, скорее всего, умер бы в тот же день. Но пуля вошла под углом и вышла из шеи, не повредив позвоночник, хотя, очевидно, зацепила нерв, поскольку вызвала временный паралич одной руки. Раненого пронесли на носилках примерно 1,5 километра до полевого госпиталя, где сделали укол морфина, а затем отправили в более крупный госпиталь в соседней деревне Сиетама, к востоку от Уэски, административного центра провинции. Его навестили боевые товарищи, порадовались, что он жив, и освободили от часов, пистолета, фонарика и ножа, поскольку знали, что в госпитале все это все равно украдут, а им на фронте снаряжение пригодится. Несколько недель Оруэлл хрипел, словно стершиеся тормозные колодки старого Форда. Его голос не был слышен в паре шагов от него, как вспоминал батальонный командир писателя Джордж Коб. Проблемы только начинались. После выписки Оруэлла демобилизовали из рядов испанской армии по ранению. А 15 июня арестовали Андреа Унина, главу ПОУМ. Он исчез. Вероятно, был убит НКВД. 16 июня партию ПОУМ объявили вне закона. Оруэлл вернулся в Барселону 20 июня. когда разгром Совета Меповым был в полном разгаре. По прибытии в город разыгралась сцена, достойная ранних фильмов Хичкока. Вечером Оруэлл пошел в отель «Континенталь» повидаться с женой. Эйлин, встретив его в холле, непринужденно улыбнулась и шепнула ему на ухо. «Уходи! Уходи отсюда сейчас же!» Он двинулся к выходу. На длинной, состоящей из нескольких пролетов лестницы, ведущей из гостиничного холла на Рамбла, к нему подбежал друг и повторил предупреждение, велев убираться поскорее, пока служащие отеля не вызвали полицию. Третье предупреждение поступило от сочувствующего сотрудника отеля. «Поум разгромлено. Все здания захвачены. Практически все в тюрьме. Говорят, людей уже расстреливают». Оруэлл сразу понял, что сталинисты на коне, и, естественно, каждый троцкист в опасности. Оруэлл решил скрываться. Ночь он провел в руинах церкви. Потом несколько дней бродил по улицам, пока они с женой не смогли получить документы и уехать из страны. Порой они встречали старых товарищей, но игнорировали друг друга, и это было чудовищно. В неприятии Оруэллом того, как полицейское государство может вторгаться в дружбу, чувствуется будущий роман 1984. Среди ночи в номер его жены Эйлин явились 6 сотрудников тайной полиции. В поисках уличающих документов они провели тщательный обыск, опустошая ящики и чемоданы, шаря под ванной и батареей, даже осматривая одежду на просвет. Не искали только в кровати, поскольку Эйлин не встала с постели. Оруэлл оставил эмоциональное описание этой сцены. Следует помнить, что полиция была почти целиком под контролем коммунистов, и эти люди, скорее всего, сами были членами коммунистической партии. Но они также были испанцами, и для них выгонять молодую женщину из кровати было немного слишком. Эту часть работы они молчаливо опустили. К счастью для Оруэлла, поскольку Эйлин спрятала в кровати его паспорт. Эрнест Хемингуэй, также находившийся в Испании в это время, составлял выразительный контраст с Оруэллом. Он был настолько же политически наивен, насколько Оруэлл наблюдателен, отчасти потому, что усвоенная Хемингуэем поза мача противоречила точному восприятию. Герой его романа о гражданской войне в Испании, «По ком звонит колокол», размышляет о себе, как, по его собственному мнению, закаленный и умудренный жизнью человек. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения. На войне всегда много лжи. Сначала он не трудился лгать. Он это ненавидел. Затем, позднее, ему это понравилось. Это означало, что ты относишься к посвященным. В той же главе Карков, русский журналист, которого Хемингуэй рисует чрезвычайно интеллигентным человеком, подводит итог деятельности Поум. «Это было совершенно несерьезно», — сообщает он герою. «Бредовая затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало. Бедный Поум. Дураки все-таки. Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только несколько человек в Барселоне». Хемингуэй обеспечивает русскому алиби в отношении казни Нина, лидера Поум. «Мы взяли его, но он бежал от нас». Через 8 лет друг Оруэлла Малкольм Маггаридж встретится с Хемингуэем в освобожденном Париже, и тот не произведет на него впечатления. Пьяница, погруженный в вымыслы вместо реальности. Оруэллы покинули страну 23 июня, считая, что им повезло выбраться живыми, поскольку многим их друзьям это не удалось. Оруэлл не знал, что через несколько недель, 13 июля, в Барселоне их с женой обвинили в шпионаже и государственной измене. Обвинительный акт начинался словами: «Их переписка свидетельствует, что они убежденные троцкисты». Далее говорится, что Оруэлл принимал участие в майских событиях, в уличных боях в Барселоне. Оказавшись дома, он начал писать «Памяти Каталонии», свою первую великую книгу. Как во всех лучших военных мемуарах, он всемерно избегает драматизации. Книга подтверждает факт, что все войны в сущности одинаковы. Они состоят из долгих периодов отупляющей скуки, чередующихся с моментами страха и потрясения. В окопах более серьезными противниками, чем фашисты, оказались холод и голод, против которых винтовки республиканцев были бессильны. Книга начинается как повествование о человеке, который идет на войну. Но к последней трети текста, когда Оруэлл попадает под удар сталинистов по левым в Барселоне, книга превращается в мрачный политический триллер. Оруэлл вновь и вновь подчеркивает два момента. Во-первых, что другие левые не должны доверять коммунизму, в котором доминируют советы. Во-вторых, что левые точно так же готовы принимать ложь, что и правые. Оруэлл знал, что ни одна из этих тем не завоюет ему друзей среди британских левых. Порываясь с традиционным просталинским левым движением, Оруэлл совершил шаг, аналогичный дистанцированию Черчилля от профашистских элементов британской аристократии. Оруэлл знал, что многие из его друзей в среде британских социалистов верят, будто ложь не только допустима, но и обязательна, если она служит делу советов. Книга заканчивается красиво и неожиданно. Оруэлл любуется райскими пейзажами Южной Англии по возвращении домой, а затем предупреждает обитателей этой прекрасной зеленой земли: «За окном вагона мелькала Англия, которую я знал с детства. Заросшие дикими цветами откосы железнодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груди вязов, кусты живокости в палисадниках коттеджей, а потом густые мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной реке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх. Я боюсь, что пробуждение наступит внезапно от взрыва бомб». Этот прекрасный прозаический фрагмент заслуживает того, чтобы прочитать его вслух. Он полон точных наблюдений, пронизан любовью к Англии, но главное, является до жути пророческим. Эти строки были написаны в середине 1937 года, когда правители Британии пытались умиротворить агрессора, а значительная часть населения поддерживала фашизм. Оруэлл придерживался совершенно иной позиции. В книжном обзоре, опубликованном в феврале 1938 года, он писал: «Если кто-то сбрасывает бомбу на вашу мать, идите и сбросьте две бомбы на его мать». Вернувшись домой, Оруэлл стал писателем, которого мы знаем сегодня по «Скотному двору» и 1984-му. Бирма сделала его антиимпериалистом, но именно время, проведенное в Испании, сформировало его политические взгляды, а вместе с ними решимость критиковать правых и левых с одинаковым жаром. До Испании он был весьма традиционным левым, утверждавшим, что фашизм и капитализм в сущности одно. До этого момента Оруэлл продолжал цепляться за некоторые взгляды левых 1930-х годов. Он покинет Испанию, полной решимости бороться против злоупотреблений властью на обоих полюсах политического спектра. После Испании, как заметил литературный критик Хью Кеннер, он станет левым, находящимся в конфронтации с официальными левыми. К несчастью, очень мало людей в Англии на данный момент осознали, что коммунизм теперь является антиреволюционной силой, писал Оруэлл в сентябре 1937 года. После Испании, раненый физически и духовно, он последовал намного более самостоятельным курсом. Война в Испании и другие события 1937 года решили исход дела. «И с тех пор я знал, на чем стою», — объяснил Оруэлл в прекрасном эссе «Почему я пишу», созданном между окончанием «Скотного двора» и началом работы над 1984-м. Каждая строчка серьезной работы, написанной мной с 1936 года, была направлена, прямо или косвенно, против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю. Оруэлл тщательно отделял социализм от коммунизма, который объединял с фашизмом как, в сущности, недемократичный строй. К концу жизни он уверует, что коммунизм и фашизм в чем-то ближе друг к другу, чем любой из них к демократии. После Испании его миссией стало описывать факты, как он их видел, независимо от того, чем это могло для него обернуться, и скептически относиться ко всему прочитанному, особенно исходящему от власть имущих или успокаивающему их. Отныне это было его кредо. В Испании я впервые увидел газетные репортажи, не имевшие никакого отношения к реальности, написал Оруэлл через несколько лет. Я видел сообщения о великих битвах там, где не было боев, и полную тишину, когда были убиты сотни людей. Я видел, как храбро сражавшихся солдат клеймили как трусов и предателей, а тех, кто ни разу не слышал выстрела, прославляли как героев вымышленных побед. Я также видел, как газеты в Лондоне пересказывают эту ложь, и увлеченные интеллектуалы строят рассуждения на событиях, которые не происходили. Я видел, фактически, как пишется история. Не что происходило, а что должно было произойти, согласно разным партийным линиям. Снова оказавшись в своем деревенском коттедже, Оруэлл писал и садовничал, но не стал открывать магазин. Викарий, вероятно, с подозрением относившийся к политическим взглядам семейной пары, только что вернувшейся из Испании, зашел к ним побеседовать. Священник совершенно не одобряет, что мы были на стороне правительства в Испании, написал Оруэлл одному из своих боевых товарищей. Конечно, нам пришлось признать, что вести о сожжении церквей республиканскими силами – правда. Но для него стало большим утешением узнать, что это были всего лишь католические церкви. В марте 1938 года, за 6 недель до выхода в свет памяти Каталонии, у Оруэлла началось кровотечение в легких. Его ненадолго госпитализировали. В апреле вышла книга. В сентябре они с Эйлин уехали на зиму в Марокко, чтобы восстановить его здоровье. Эта поездка стала возможной только благодаря пожертвованным анонимам 300 фунтам стерлингов. Сегодня память о Каталонии читается как тревожное предупреждение о будущем, как видение кошмарного столкновения фашизма и коммунизма, когда ни одна сторона не приемлет никакого другого выбора. В предисловии к первому американскому изданию книги, вышедшему в 1952 году, Литературный критик Лайонел Триллинг назвал ее одним из самых важных документов своего времени. В 1999 году консервативный американский журнал National Review объявил ее третьей по значимости небеллетрической книгой столетия. Первой стали мемуары Черчилля о Второй мировой войне. Вторым, вполне закономерно, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Оруэлл оказался единственным автором, дважды вошедшим в первую десятку. Его «Избранные эссе» заняли пятую строчку. Однако в 1938 году книгу приняли гораздо прохладнее. Последовав за дорогой Куиган Пирсу, новая книга подтвердила, что ее автор — ренегат в английских литературных кругах. Прежние издатели книг и статей Оруэлла не были заинтересованы в обнародовании его взглядов на войну в Испании. Виктор Голландс против собственной воли издал годом раньше «Дорогу к Уикенпирсу», но прямые нападки на сталинизм. Для него это было слишком. Честно говоря, Голландс неплохо чувствовал рынок. В апреле 1938 года «Память о Каталонии» вышла в другом издательстве. Она получила хорошие рецензии, но почти не раскупалась. На протяжении жизни Оруэлла было продано меньше 1500 экземпляров. Книга как физический объект стала жертвой бомбардировок, которые Оруэлл предвидел в ее последнем абзаце. В 1941 году печатные формы первого издания погибли при налете немецких бомбардировщиков на Плимут. «Память о Каталонии» — прекрасная книга, бесспорно, одна из лучших у Оруэлла. Тем не менее, и это, пожалуй, неизбежно, она оставляет без ответа нравственный вопрос. Автор заключает, что, несмотря на все, что произошло на его глазах в Барселоне, исчезновение друзей, возможно, расстрелянных тайной полицией властей, поддерживаемых советами, он по-прежнему считает, что было бы лучше, если бы опиравшиеся на коммунистов-республиканцы победили фашистов. Коммунисты могут быть врагами левых, несостоящих в коммунистической партии, однако, какими бы пороками ни отличалось послевоенное правительство, режим Франко, безусловно, был хуже. Оруэлл намекал на это противоречие. Призывая покончить с Франко, он в то же время считал генералиссимуса прежде всего анахронизмом, приверженцем феодализма, представлявшим интересы военных, богатых и церкви. Оруэлл даже писал в главе, входившей в первое издание, но исключенной из большинства последующих. Франко, строго говоря, нельзя сравнивать с Гитлером или Муссолини. Кроме того, рассказ о рыцарственных сотрудниках тайной полиции, не осмелившихся поставить в неловкое положение его жену, свидетельствует, что он понимал, Испания при всех ее проблемах не была ни Германией, ни Советским Союзом. Бесспорно, в Испании после гражданской войны прошли широкомасштабные жестокие репрессии. Десятки тысяч антифашистов были казнены, и еще тысячи помещены в концентрационные лагеря. Достаточно посетить холодную усыпальницу Франко в долине павших, пещеру величиной со стадион, выдолбленную в скале с использованием труда левых политзаключенных, чтобы почувствовать бесчеловечную атмосферу Испании 1940-х годов. Это собор смерти. Кроме того, когда Франко получил власть, оказалось, что у него нет ответа ни на один вопрос. У него не было программы. Он был негибок, типичный реакционер. Практически сразу же после его смерти в 1975 году в Испании произошел переход к демократии. На национальных выборах 1982 года левоцентристская социалистическая рабочая партия, находившаяся под запретом с 1939 по 1977 годы, победила и правила 14 лет. Нельзя узнать наверняка, была бы лучшей для Испании победа опиравшегося на советы правительства, Но ретроспективно ответ неоднозначен. Как бы то ни было, гадания бессмысленны. Столь же легко прийти к выводу, что если бы республиканцы победили, то нацисты лишили бы их власти в самом начале Второй мировой войны. Германская оккупация Испании или хотя бы ее главных средиземноморских и атлантических портов значительно затруднила бы операции союзников в 1943 и 1944 годах. Первоначальная позиция Черчилля по гражданской войне в Испании была такой. Он предпочел бы, чтобы не выиграла ни одна сторона, но если кто-то обязательно должен победить, то пусть это будет Франко. Однако, когда Гитлер начал показывать силу, особенно с захватом Австрии в 1938 году, Черчилль передумал. Не в британских интересах было, чтобы фашизм и его союзники господствовали в Европе. Поэтому Черчилль заявил в декабре 1938 года: «Сегодня представляется, что значительно меньший риск для Британской империи представляла бы победа испанского правительства, чем генерала Франко». Политическое образование Оруэлла еще не было окончено. Последним этапом станет подписание гитлеровской Германией пакта о ненападении со сталинской Россией 23 августа 1939 года. Этим соглашением тоталитарные правые заключили мир с тоталитарными левыми. Это оказало на Оруэлла такое же действие, как Мюнхенское соглашение на Черчилля 11 месяцами ранее. Подтвердив его страхи и укрепив его решимость следовать своим диссидентским политическим курсам, не считаясь с товарищами из левого мейнстрима. Ночью накануне объявления о советско-германском пакте мне приснилось, что началась война, писал Оруэлл. Я спустился на первый этаж и увидел газету с сообщением о прилете Риббентропа в Москву. Итак, война близилась, и правительство, даже правительство Чемберлена, было уверено в моей лояльности. Соглашение между нацистской Германией и Советским Союзом стало экстраординарным событием для левых на Западе. Многие годы самый веский аргумент западных сторонников Советов состоял в том, что, несмотря на все эксцессы, допускаемые Сталином, коммунизм — единственная идеология, достаточно сильная, чтобы противостоять фашизму. Теперь два тоталитарных государства поддерживали друг друга. Пусть хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Для Оруэлла это стало моментом окончательного прозрения. Отныне его мишенью стало злоупотребление властью во всех формах, но особенно тоталитарным государством, неважно, левым или правым. Его побочной темой станет высмеивание некоторых левых, веривших, что не только позволительно, но необходимо замалчивать факты, если это служит интересам Советов. Многие просто закроют глаза на череду катастроф, от голода на Украине до показательных процессов в Москве, а теперь и до нацистско-советского соглашения. Он не закроет. Когда в конце десятилетия началась война, величие Оруэлла, очевидное сегодняшним читателям памяти Каталонии, не было оценено его современниками. Его считали второстепенным и несколько эксцентричным писателем. Сегодня репутация Оруэлла настолько прочна, что немногие понимают, что большую часть жизни он был относительно малозаметной фигурой. Такие писатели, как Герберт Уэллс и Олдос Хаксли, ныне канувшие в прошлое, были намного более известны. Оруэлл ни разу не упоминается в мемуарах и дневниках знаменитостей того времени. Таких фигур, как Энтони Иден, Хью Далтон, лорд Галифакс, Клемент Этли, Генри Ченнен, Оливер Харви или сэр Александр Кадоган. Самым известным автором дневника той эпохи является Гарольд Николсон, ни разу не упомянувший Оруэлла на 500 страницах, хотя они слегка пересеклись в жизни. Один из любовников Николсона, литературный критик и редактор Реймонд Мортимер, однажды сцепился с Оруэллом по поводу политической составляющей гражданской войны в Испании. Труды по истории культуры 1930-х годов, написанные вскоре после этого десятилетия, не включают имени Оруэлла. Ни одного упоминания о нем нет в книге поэта Роберта Грейвса и историка Алана Ходжа «Долгий уикенд. Социальная история Великобритании 1918-1939», изданной в 1940 году. Даже симпатизирующий ему Малкольм Маггаридж не счел нужным упомянуть Оруэлла в своем исследовании «30-е годы», написанном в конце этого десятилетия. Только задним числом стало ясно, что между 1936 и 1939 годами Оруэлл стал Оруэллом, которого мы сегодня знаем. Почти все лето 1939 года Оруэлл провел в своем коттедже в Хартфордшире, ухаживая за садом, утками и цыплятами, и делая записи о новостях, рассказывающих, как Европа катится к войне. Однажды он заметил другу, что неразумно давать цыплятам имена. Потом ты не сможешь их есть. 24 августа он посадил 75 стеблей лука-порея и заметил, что распускается шпорник 5 разных цветов. В тот же день записал в дневнике, что его жена съездила в военное министерство, где работала в отделе цензуры, и вернулась с впечатлением, что война почти неизбежна. 30 августа он приводит слова друга о том, что несколько недель назад Уинстон Черчилль высказался по этому поводу очень пессимистически. На следующий день замечает: «Спеет ежевика. Певчие птицы начинают собираться в стаи». 1 сентября сухо фиксирует: «Сегодня утром началось вторжение в Польшу. Варшаву бомбят. В Англии объявлена всеобщая мобилизация. Тоже во Франции. Плюс военное положение».